Глава 17. Варвара. Камин в гостиной все еще горел. Михаил развел его вечером, и мы пили чай с теплыми ватрушками под потрескивание поленьев. Теперь я сидела одна на искусственной медвежьей шкуре и смотрела на огонь. «Вы еще тут?» «Как видите», — ответила я вошедшему медведю. «Как Лиля? Уснула?» «Уснула». Он положил на диван радионяню и сел сам, широко расставив ноги. Тоже устремил взгляд на огонь, но потом перевел его на меня. Воцарилось молчание. Бессмысленностью прерывать его не хотелось, а заводить разговор о его отношениях с бывшей женой я не стала, чтобы окончательно не портить нам настроение. Несмотря на хороший вечер, оно и так было подавленное. «Хотите, затоплю завтра баню?» «Хочу», — ответила бесхитростно. «Только если снова решите сесть в снег голой задницей, предупредите меня заранее». «Непременно. Отправлю вам горячее сообщение, прямо из парилки». «Можно не настолько горячее». «Как скажете. Тогда захвачу его с собой в сугроб». «Извините меня, Варвара, за тот случай. Я услышал ваш крик и подумал, что что-то случилось, подбегая к бане, а там...» Я засмеялась и махнула рукой, запрещая ему продолжать. Что потом, я была в курсе, но в тот момент настолько смешным, как сейчас, все не казалось. «Не думал, что вы решитесь на такое». «Я же сказала, что люблю баню. Пока дедушка был жив, они с бабушкой жили в своем доме, и я проводила у них все летние и зимние каникулы. Потом бабушка переехала к нам, а дом пришлось продать. Я вспомнила маленький, но добротный деревянный дом. Яблонево-грушевый сад, кусты смородины. Стало чуточку грустно, и Потапыч заметил это. «Почему у вас испортилось настроение?» «Не испортилось. Просто с годами начинаешь ценить то, что казалось обычным. Новый год в деревне, например. Понимаешь, что был счастлив, но многого из того, что делало тебя счастливым, уже нет. И тех, кто делал тебя счастливым, тоже. Думаю, все через это проходят». «Да, наверное». Я погладила пальцами шкуру, на которой сидела. На огонь можно было смотреть бесконечно. Он завораживал и успокаивал. Этот вечер со стороны мог показаться семейной идиллией и разительно отличался от всех вечеров в моей жизни. Появилось странное чувство, словно что-то важное с каждым днем ускользает от меня. Я не дала ему укрепиться в себе. «Вы храните фотографии бывшей жены?» Сменила я тему. Лиля сказала, что видела мать на фото. «У меня осталось несколько снимков. Не то, чтобы я их хранил. Просто остались. Я не придавал этому значения». «Но вы рассказали дочери, что на снимках ее мать», — заключила я. «Ничего я ей не рассказывал. Не знаю, откуда она это взяла. Она спрашивала меня, где наша мама. Но про Валю я ей не говорил». «Любому ребенку нужна мама». «Хотите сказать, папа ребенку не нужен?» В нем появилась жесткость, а в голосе, вроде бы все таком же спокойном и ровном, металл. «Если бы я это хотела сказать, сказала бы. Вы хороший отец, Михаил, очень хороший. Но...» «Но вы отец. Согласитесь, есть много вещей, для которых нужна мама. Помните песенку? Папа может, папа может», — напела я. «Только мамой не может быть», — он угрюмо хмыкнул. Я улыбнулась уголками губ и, поднявшись с пола, пересела на диван. Рукой задела радионяню и переложила ее на столик у подоконника. «Лиле нужно взаимодействовать с другими детьми», — аккуратно сказала я. «Ей нужно ходить в сад». «Она ходит в сад». В глазах появились смешинки. «Вы думаете, я держу дочь тут как отшельницу?» Наверное, на моем лице отразилось, что именно так я и думаю. Смешинки стали заметнее. «Наш сад закрыт на карантин. Был выбор – временно возить дочь в другой или дать ей посидеть дома. Я решил, что неплохо будет провести с ней несколько дней вдвоем. Но вдвоем не получилось. Появились вы». «А где же сад?» «Подождите». Меня стукнуло догадкой. Захотелось дать себе в лоб и застонать от собственной тупости. «Вы возите Лилю в город?» «Конечно. Городок, конечно, маленький, но там живут обычные люди. Как вы сами убедились, есть магазины и даже торговый центр. Детские сады и школы там тоже есть». «Я об этом не подумала». «Вот видите, могли бы просто спросить». Я передвинула руку, и пальцы наши соприкоснулись. Почему-то я не убрала ее. Михаил резко повернулся ко мне. Наши взгляды столкнулись, и у меня в одну секунду сбилось дыхание. Это было похоже на стремительное осмысление неминуемого, словно на меня несся ураган, и шанса спастись от него не было. Медведь накрыл мою ладонь своей, и по телу пробежали мурашки. Его глаза потемнели, и он, подавшись вперед, обхватил меня за плечи. Его ладонь прошлась выше. Кожу шеи обожгло прикосновением. Он запустил пальцы мне в волосы и тронул губами губы. Я потянулась к нему. Мои губы разомкнулись сами собой, раньше, чем рассудок положил на чаши весов «за» и «против». Опустила ладонь на его бедро и мгновенно ощутила, как он напрягся. Наши языки соприкоснулись. Поцелуй, только-только кажущийся невинным, стал глубоким и откровенным. Я придвинулась еще ближе, коснулась живота Михаила через свитер. Он перехватил мою руку и пристально посмотрел в глаза. Зрачки его были большими, и огонь в камине по сравнению с тем, что горел в их глубине, казался маленькой искоркой. У меня вырвался выдох. Михаил разжал ладонь, пропустил мои волосы сквозь пальцы и, порывисто притянув к себе, поцеловал снова. «Не смейте потом предъявлять мне претензии», — просипел он сквозь поцелуй, стоило мне запустить руку под его свитер. «Не посмею».